есть, как ты, я хочу. Мой Господь, помоги мне на тебя, Иисус, похожим быть. Мое сердце, моей жизни, на тебя, Иисус, похожим быть. Быть, как ты, я хочу, мой Господь, помоги мне всех любить, как любил ты, Иисус. В моем сердце, в моей жизни, всех любить, как любил ты, Иисус. Быть, как ты, я хочу, мой Господь, помоги мне больше света. Господь,